Глава 59. Практика умерщвления Бога в Мексике. Обычай принесения в жертву олицетворяющих Бога людей ни у одного народа не имел, видимо, столь широкого распространения и не соблюдался с такой торжественностью, как у ацтеков. С обрядовой стороной этих жертвоприношений мы достаточно хорошо знакомы по описаниям испанцев, которые в XVI веке завоевали Мексику, родину ацтеков. Любопытство испанских завоевателей было подогрето тем, что в этой далекой стране они обнаружили жестокую варварскую религию, имевшую, тем не менее, много общего в плане догматики и обрядовости с их собственной церковью. Из числа пленников, рассказывает иезуит Акоста, они выбирали наиболее, по их мнению, подходящего, и прежде чем принести его в жертву своим идолам, присваивали ему имя того из них, которому его предстояло пожертвовать. На такого человека они надевали те же украшения, которые были на идоле, так как считали его представителем последнего. В продолжении этого представительства, в одних случаях оно длилось год, в других полгода и меньше, почтение и поклонение, оказываемое этому человеку, ничем не отличалось от поклонения самому идолу. Все это время он ел, пил и радовался жизни. Когда он проходил по улицам, жители выходили из домов, чтобы поклониться ему. Все приносили какие-нибудь пожертвования, выводили детей и больных, чтобы он их вылечил или благословил. Ему позволялось делать все, что заблагорассудится. Хотя, чтобы он не убежал, за ним неотступно следовали 10-12 мужчин. Иногда о своем приближении он извещал игрой на небольшой флейте, чтобы у людей было время приготовиться к воздании ему божеских почестей. В ходе праздника этого порядком располневшего человека убивали, а его тело разрезали и съедали во время торжественной ритуальной трапезы. Поясним это общее описание на отдельных примерах. Так, во время праздника Токстатль, самого крупного годового праздника ацтеков, в качестве представителя бога богов Тецкатлипока, в жертву приносили юношу, которому в течение целого года воздавали божеские почести. Согласно сообщению францисканского монаха Саагуна, лучше всех разбиравшегося в религии ацтеков, жертвоприношение этого человека-бога приходилось на Пасху или совершалось несколькими днями позже. То есть, если верить Саагуну, по времени, как и по своей сущности, оно совпадало с христианским праздником смерти и воскресения Спасителя. Данный источник уточняет, что это жертвоприношение имело место в первый день пятого месяца по ацтекскому календарю, что соответствовало 23 или 27 апреля. Великий Бог умирал на этом празднике в лице своего представителя и возрождался к жизни в лице другого человека, которому на следующий год выпадала роковая честь разыгрывать роль Бога, чтобы по истечении этого срока, подобно своим предшественникам, умереть насильственной смертью. На почетную должность человека-бога из числа пленников придирчиво выбирали самого красивого юношу. Тело юноши не должно было иметь ни малейшего порока. Требовался не высокого, но и не низкого роста, стройный как тростник юноша с прекрасной осанкой. Если от слишком обильной пищи он начинал полнеть, его заставляли пить соленую воду, чтобы сбросить вес. А для того, чтобы свой высокий сан юноша мог нести с подобающим достоинством и изяществом, его, не жалея сил и времени, обучали безупречным аристократическим манерам, правильному и благозвучному произношению, игре на флейте, курению и умению вдыхать запах цветов с прямо-таки щегольским видом. Почетным жилищем юноши был храм, где представители знати воздавали ему почести, подавали на стол мясо и вообще обслуживали его как какого-нибудь принца крови. Затем, чтобы на нем всегда был роскошный наряд, следил сам царь, ибо и он уже чтил его как бога. На голову юноши наклеивали орлиный пух, а в прическу вплетали петушиные перья, которые свисали до пояса. Чело его украшал венок из цветов, гирлянды цветов обвивали его плечи и предплечья. В носу юноши сверкали золотые украшения, на руках красовали золотые браслеты, на ногах при каждом шаге позвякивали золотые колокольчики, а в ушах подрагивали бирюзовые серьги. Шею юноши обвивали не спадавшие на грудь ожерелья из раковин. Он носил плетеную мантию и чресла его опоясывала набедренная повязка из дорогой ткани. Когда, играя на флейте, попыхивая сигарой и вдыхая аромат цветов, этот с головы до ног, покрытый драгоценностями щеголь, вихляющей походкой проходил по улицам. Попадавшиеся ему навстречу люди падали пред ним ниц и принимались со вздохами и слезами молиться ему, набирали пригоршни пыли и в знак величайшего смирения и безграничной покорности прижимали ее к своим ртам. Появлялись женщины с детьми на руках. Поднося к нему детей для благословения, они приветствовали юношу как Бога, ведь он и слыл за Господа Бога, и народ признавал его Господом. С важностью и чувством своего величия отвечал он на поклонение верующих. Чтобы человека Бог не удрал, за ним неотступно следовала стража, состоявшая из 8 пажей, одетых в царские ливреи. У 4 пажей макушки были выбриты, как у дворцовых рабов, а у остальных кудри развивались, как у воинов. Если юноша все-таки умудрялся сбежать, то принять смерть в качестве представителя Бога надлежало вместо него начальнику стражи. За 20 дней до смерти человека Бога переодевали в новое платье и давали ему в жены 4 благовоспитанных девиц, названных в честь богинь – богиня цветов, богиня молодого маиса, богиня нашей матери в водах и богиня соли. В течение последних 5 дней божеские почести сыпались на будущую жертву, как из рога изобилия. Царь оставался в своем дворце в одиночестве, ведь весь его двор ухаживал в это время за человека Богом. Пышные пиры и танцы, устраиваемые в установленных местах, сменяли друг друга. последний день жизни юноша в сопровождении своих жен и пажей вступал на борт покрытого царским балдахином каноэ и отплывал туда, где над гладью озера возвышался небольшой холмообразный островок. Он назывался холмом разлуки, ибо здесь жены бога-человека прощались с ним. В сопровождении одних только пажей он отправлялся в небольшой храм, одиноко стоявший у обочины дороги. Храм этот, как и все мексиканские храмы, был пирамидальной формы. Поднимаясь по храмовой лестнице, юноша на каждой ступени ломал одну из флейт, на которых он играл в дни своей славы. На вершине пирамиды его ждали жрецы. Схватив юношу, они распластывали его на каменной плите. Один из них, споров юноше грудь, погружал в рану руку и вырывал его сердце, которое приносилось в жертву солнцу. В отличие от тел обычных жертв, труп бога-человека не скатывали по ступеням храма, а сносили вниз на руках. У подножия храма у трупа отрубалась голова и насаживалась на копье. Так кончал свои дни человек, олицетворявший главного бога мексиканского пантеона.